Нет, вы даже себя не понимаете. А, вы не могли бы помочь мне понять вас? Каждая секунда пребывания рядом с послом вызывала в душе у капитана все большее недоумение и оторопь. По всем свидетельствам очевидцев и записям заседаний совета, посол Варлана практически всегда молчал, изредка отделываясь односложными фразами, чаще всего не говорившими его собеседнику ровным счетом ничего. Да он и сам это видел. А сейчас, а вы можете помочь мне понять вас? Вопросом на вопрос ответил Кош, чуть наклонив свою голову на бок и, как показалось человеку, с любопытством прищурив свой глаз. Ну, я могу попробовать. Вы этого хотите? Обмен информацией, я могу рассказать вам о себе, а вы? Нет, вы не понимаете, разочарованно выдохнул Кош, отворачиваясь. Уходите. Что? Джон почувствовал, как у него дернулось веко, и еще раз, что это только что было, мать его. Посол Кош попросил его о встрече, но затем, когда капитан пришел, фигурально выражаясь, плюнул ему в лицо, сказал: «Ты не подходишь, отвали», и отвернулся. Шеридану не показалось? Да нет же, ну не может же быть. Простите, с трудом сохраняя самообладание, переспросил капитан. Уходи, ты не понимаешь, и не поймешь, не готов. Только чудовищным напряжением воли командир Вавилона 5 сумел удержаться от того, чтобы не послать посла Варлана длинным извилистым маршрутом. Чудовищным напряжением воли и пониманием, что это тоже будет тем еще нарушением протокола и дипломатических правил, на которые варланцу, похоже, было плевать с высокой колокольни. Но оставлять такое без ответа было нельзя. Это, конечно, не повод для объявления войны или, скажем, разрыва дипломатических отношений, но, нет, черт побери, вы издеваетесь. Вы сами вызвали меня сюда, а теперь высокомерно бросили мне «не готов» и все. По протоколам заседаний совета видно, что вы даже не на каждое из них приходили. Но стоило мне появиться на станции, как у меня начало складываться впечатление, что вы за мной следите, изучаете, ходите вокруг, да около, многозначительно молчите. Я для вас кто? Игрушка. Кош молчал, продолжая стоять спиной к капитану и, казалось, полностью его игнорируя. Дернув щекой, мужчина развернулся на каблуках и резким движением ткнул пальцем в сенсор открытия двери. Если посол хочет поиграть в игры, пусть играет в них сам. А у капитана Шеридана найдутся другие, куда более важные дела, и они уж точно будут не здесь. Гордый, раздался за спиной голос варланца, казалось, наполненный разочарованием. Неуместно. Зря. Что? Джон медленно обернулся, вздыхая. Чего вы хотите? В следующее мгновение капитан Шеридан буквально почувствовал, как у него дыбом встают волосы по всем частям тела. Посол Кош, до сих пор стоявший к нему спиной, резко обернулся, сжав диафрагму глаза практически в точку, что придало ему какой-то злобный вид, и даже дернулся вперед, заставив мужчину отступить на шаг, удивленного такой реакцией на простой вопрос. Никогда не задавайте таких вопросов. Хоть какой-то ответ, уже достижение. Что дальше, посол Кош? Огромным усилием воли, сохраняя уверенный вид, Шеридан выпрямился, глядя прямо в глаз варланца. «Я буду учить вас», — выдохнул варланец. «Понимать вас? Нет, понимать себя, пока вы не будете готовы». «К чему?» — удивленно помотал головой капитан. «К тому, чтобы не верить в легенды». Посол снова отвернулся, но в этот раз Джон явственно ощутил, что все, беседа закончена, и ему лучше уйти. Он буквально чувствовал это всем телом. Варланец больше не был заинтересован ни в беседе, ни в его присутствии в своей каюте в принципе. Мысленно выругавшись, Шеридан направился к двери. «В следующий раз, если вам что-то потребуется, посол, потрудитесь записаться ко мне на прием и прийти лично». Не дожидаясь ответа, капитан покинул каюту. День становился не просто утомительным, а еще и очень странным. Оставалось надеяться, что Гарибальди быстро найдет беглого доктора, и вся эта кутерьма вообще будет стоить затраченных на нее усилий. Глава 43. Разведка боем. Штирлиц, вы признаете, что являетесь русским шпионом? Не в жизнь. Я просто развлекаюсь. Народное творчество. Интерлюдия. Ланда Моллари с крайне мрачным видом сидел за стойкой одного из заведений в Закола, потягивая очередной, пятый по счету, фруктовый коктейль. Он на автомате приветственно кивал проходившим мимо центаврианам и знакомым из числа инопланетян, но мысли посла Центавра были несколько дальше станции Вавилон 5. Мысли посла Моллари находились где-то там, на полях сражений начатой им войны с Нарнами, войны, которая совсем недавно стала куда более затруднительным начинанием, чем хотелось бы. Мне передали, что вы хотели меня видеть, посол». Вежливый голос мистера Мардина, раздавшийся из-за спины центаврианина, заставил Ланде дернуть щекой, но все же он изобразил на лице гостеприимную улыбку и повернулся к мужчине. «Мистер Мордин, прошу, присаживайтесь». Посол жестом указал посланцу теней на стул рядом, а затем сделал жест официанту, чтобы тот повторил коктейль. «Я вас слушаю, посол. Вас что-то беспокоит?» «По правде говоря, да, мистер Мордин». Моллари вздохнул. «Наша война с нарнами, кажется, рискует зайти несколько не туда, куда мне бы хотелось. Простите», — удивленно вскинул бровь человек. «Насколько я информирован, у вашей армии все идет просто отлично», — с легкой ехицей улыбнулся он. «В конце концов, вы одержали несколько громких побед, деморализовав своего противника, а теперь...» «Так и было, мистер Мордин. Но, видимо, вы несколько не в курсе последних новостей. В таком случае, просветите меня, посол Моллари». Посланец теней нахмурился, словно бы прислушиваясь к чему-то, слышимому только им одним. «Если Моллари говорит, что что-то пошло не так, его нанимателям стоит об этом узнать, и как можно скорее. И тот факт, что лично он, Мордин, о каких бы то ни было серьезных новостях в последнее время не слышал, настораживал еще больше. Ланда, конечно, был несколько склонен к преувеличению окружающих его проблем, к импульсивным действиям и решениям, из-за чего в том числе, его, впрочем, и выбрали среди других послов. Но он точно не был дураком. На последнем заседании консультативного совета Вавилона 5, окинув явно несколько нетрезвым взглядом поставленный официантом перед Мардином бокал с коктейлем, Ланда поднял глаза на своего собеседника. «Выступил лорд Баал, посол империи Гаулдов», — нахмурился мужчина. «Он самый», — кивнул посол. «Он сообщил, что направил во все», — выделил слово тоном центаврианин, «населенные системы режима Нарна свои наблюдательные зонды, которые будут находиться там и следить, чтобы в ходе военных действий никоим образом не страдало гражданское население этих систем». «Это...» Мордин снова к чему-то прислушался. «Это не самая приятная новость, посол Моллари». «Я сам знаю, что это неприятная новость», — почти прошипел Ланда. «Так он не просто будет наблюдать. Он заявил, что при необходимости направит в любую из этих систем свои корабли для обеспечения безопасности этого самого гражданского населения. Я должен буду сообщить об этом моим нанимателям. Я думаю, мы сумеем найти выход из ситуации, который устроит все заинтересованные стороны. Но что нам делать, пока вы ищете этот выход? Я же не могу просто написать домой и сказать: знаете, давайте пока недельку подождем, не будем воевать. Помимо того, что меня поднимут на смех, нарны воспользуются заминкой. Если Гекар сумел так быстро найти поддержку в лице лорда Баала, одним богам известно, с кем он договорится следующим. Земля, Минбар, может, варланцы. Я, на словах про варланцев мистер Мордин скривился, словно только что съел очень и очень кислый лимон. «Я не думаю, что все зайдет так далеко, посол Моллари. Я уверен, что решение будет очень и очень скоро. Но что нам делать сейчас? Воюете?» Спустившийся с барного стула мужчина окинул центаврианина взглядом. «У вас это пока неплохо выходит. Но лорд Баал, мои наниматели решат эту проблему». Посол, уже без малейшей улыбки, склонил голову Мордин. «Я сообщу вам, когда вы сможете расслабиться». Посланец теней ушел, оставляя Моллари наедине с самим собой и коктейлем. Двумя, ведь к своему бокалу Мордин даже не притронулся. Вздохнув, центаврианин залпом допил остатки напитка из своего бокала и придвинул к себе посудину. По соседству, наблюдательные зонды в каждой обитаемой системе режима Нарна, где есть гражданское население. Ну почему этот Баал вылез со своим альтруизмом именно сейчас? Счастье еще, что на ближайшее время у флота республики не было запланировано крупных рейдов на территорию противника. По всеобщему мнению, первый успех послужит отличным психологическим давлением на нарнов, и, чтобы его развить, требовалось дать им время осмыслить произошедшее, начать нервничать в ожидании нового нападения. Оставалось только надеяться, что Мордин, как и обещал, в очередной раз решит возникшую проблему, и успеет сделать это вовремя. «Посол, посол Моллари», запыхавшийся Вир быстрым шагом подошел к стойке, всплеснув руками. «Ланда, вы опять напились, вы забыли, у вас через 10 минут сеанс связи с министром обороны». «Ох, Вир», вздохнул Ланда, «знал бы ты, как сильно мне хочется. Я вижу, что и как вам хочется. Но, Ланда, Атташе неодобрительно окинул взглядом батарею из опустошенных бокалов рядом с послом. «Министр обороны, иду, иду, расплатись». Махнув рукой, Ланда подхватил недопитый коктейль и нетвердой походкой двинулся в сторону лифтов с уровня. «Министр обороны, конечно же». Виру Котте оставалось только тоскливо вздохнуть, доставая кошелек, и вопросительно посмотреть на бармена, ожидая, пока тот озвучит сумму, в очередной раз пропикахаем потраченную на рабочие нужды представителям Республики Центавра. Мое выступление на совете определенно произвело фурор, несмотря на то, что присутствовали там только члены президиума. Уже через несколько часов о некотором изменении баланса в конфликте Нарна и Центавра знала полстанции. Разумеется, о произошедшем знали и тени, даже не заглядывая в систему видеонаблюдения станции. Было совершенно очевидным, что посол Моллари сообщит о столь неожиданном и серьезном изменении обстановки Мардину, а значит, и своим хозяевам. Сеть репликаторов выдавала вероятность чуть более 40%, 41-319%, если быть точным, что тени, учитывая их модель поведения в текущем цикле, для начала попытаются договориться со мной миром, прислав того же Мардина сделать мне предложение, от которого обычно никто не отказывается. Я бы даже сказал, что вероятность такого события куда больше осторожного анализа сети, но основной вопрос состоял в ином: как поведут себя тени, получив отказ или игнорирование их указаний. Ну что же, будем посмотреть, как говорится. К тому же, в самое ближайшее время мне, определенно, было чем заняться. Проект новых платформ для Короны и Юки был уже завершен. Благодаря тому, что у меня уже имелся некоторый опыт, все прошло по накатанному, новые тела ничем не отличались от прежних, имея лишь другую элементную базу, будучи полностью состоящими из роя нанитов, аналогичных моим собственным. Единственным тонким моментом в таком апгрейде было само переселение личностной матрицы девушек в новое вместилище. Ни я, ни репликаторы не могли дать однозначного и абсолютно уверенного ответа, насколько этот перенос скажется на уже состоявшихся личностях девушек. С одной стороны, все их «я» было основано на очень сложном, развивающемся, теперь я мог сказать это уже с полной уверенностью, и разветвленном программном коде. С другой же, тут возникал точно тот же вопрос, как и у любого органического разума: что есть «я»? В смысле, является ли личность и разум любого разумного существа лишь информацией, записанной на какой бы то ни было носитель, или же, сознание могло существовать только в виде совокупности информации и железа? Я не имел представления на этот счет даже в своем собственном случае, что уж говорить про девочек. Поэтому, Короны и Юки сейчас думали: Неки, используя все возможности сети репликаторов и лабораторного комплекса, анализировали предстоящую смену платформы и пытались принять решение, насколько сильно они готовы были рискнуть сменой тел. В конце концов, решать в этом вопросе было именно им. Да, никто не мешал создать еще одну искусственную личность, подобную их разумам, поселить ее в аналогичное тело и, дождавшись зарождения самосознания, провести натурный эксперимент, посмотрев, чем все закончится. Но, даже опуская все моральные аспекты такого решения, а они, как по мне, попахивали не очень приятной субстанцией, такой эксперимент потребовал бы времени, сравнимого с изначальным процессом. Полноценная личность, вышедшая за пределы изначального программного кода, формировалась в Короны на протяжении более чем года. Года общения со мной и окружающими разумными. И нет, это не малодушное перекладывание бремени ответственности на хрупкие плечи девушек. Да, так и запишем. А пока что я продолжу неторопливую прогулку по парковой зоне Вавилона, любуясь видами и предаваясь намеренному игнорированию информации из сети репликаторов, чтобы не подслушивать беседу двух ушастых сестричек. «Лорд Баал», — окликнул меня со спины голос капитана станции. «Подождите, лорд Баал». Капитан Шеридан, остановившись на дорожке, с выражением внимательного удивления на лице окидываю догонявшего меня быстрым шагом офицера. «Доброго вам дня! Чем могу быть полезен?» «Фух», — выдохнул Джон, поравнявшись со мной. «Доброго дня и вам, лорд Баал. Простите, что я так бесцеремонно. Надеюсь, я не помешаю вашей прогулке». Нисколько, улыбаясь, обвожу парк вокруг рукой. «В конце концов, это общественный парк, а не мой личный садик. Благодарю». Некоторое время мы с капитаном шли в молчании, слушая легкий шелест искусственного ветра в кронах фруктовых деревьев и наслаждаясь видами. Мужчина, определенно, был чем-то озабочен и, вероятно, собирался попросить меня об одолжении, но не мог окончательно решить, насколько он готов просить о чем-то именно меня. «Скажите, лорд Баал», — наконец медленно произнес Шеридан, — «ваше заявление на заседании Совета Вавилона 5, это был экспромт, или посол Гекар все же был слишком настойчив?» «Скорее второе, капитан», — с улыбкой качаю головой. «Впрочем, наша цивилизация, как, впрочем, и я сам, действительно считает втягивание гражданского населения в военные действия заслуживающим всяческого порицания решением». «Энно», — Шеридан нахмурился, — «разумеется, вскидываю ладони перед собой, всегда можно говорить о долге перед Родиной, о защите своих миров от вторжения, но все это — работа солдат, армии, флота». «Наконец, я ознакомился с общедоступными сведениями о представленных на Вавилоне 5 цивилизациях, и в подавляющем большинстве из них нет никакого запрета на становление обычного гражданина военнослужащим по той или иной причине. Развожу руками, сворачивая в сторону одной из беседок, укрытых за густым кустарником, приглашая следовать за собой. Но это не означает, что простой шахтер, строитель или ученый, занимающийся своим делом, должен служить разменной монетой в столкновении армий. Кажется, я понимаю вашу логику, лорд Баал. Полагаю, что понимаете, киваю. Именно поэтому я намереваюсь сделать ровно то, о чем сказал, если война между Нарнами и Центаврианами придет в одну из их систем, имеющую гражданское население, наши корабли позаботятся о том, чтобы война оставалась делом военных. Но вы ведь понимаете, что Ланда не успокоится. Хоть я и стараюсь не занимать чью-то конкретную сторону в этом конфликте, но, как и я, капитан Шеридан, киваю. И да, для меня точно так же очевидно, что разум может отказать как послу Моллари, так и его правительству. Что же, я говорил это не раз, и повторю снова, если они решат объявить войну империи Гаулдов или каким бы то ни было иным образом проявить агрессию в наш адрес, я с удовольствием их выслушаю. Выслушайте. На слегка побледневшем лице Шеридана мелькнуло выражение вспоминания, хоть он сам и не присутствовал при том памятном случае с Дрази. Увидев все заметно позже и на записях с камер наблюдения станций, история до сих пор ходила среди офицеров Вавилона 5, а Иванова наверняка просветила своего нового начальника о некоторых особенностях местных политических взаимоотношений. Забавно, кстати, но с тех пор Дрази старались просто держаться подальше, вообще обходя меня по широкой дуге при случайном столкновении в коридорах станции. Энда, разумеется, капитан, одно дело, не поддерживать идею эскалации конфликтов, но совсем другое, игнорировать чужую глупость. Впрочем, внимательно смотрю в глаза мужчине, я вряд ли ошибусь, если скажу, что вы нашли меня не столько ради прояснения некоторых моментов по текущей ситуации и утоления своего любопытства. Я чем-то могу помочь лично вам, мне крайне неудобно обращаться к вам с подобным вопросом, лорд Баал, замялся Шеридан, но порой случаются ситуации, когда вопрос личного удобства стоит отложить в сторону. Я слушаю, капитан, сажусь на одну из скамеек в беседке, приглашая командира станции присесть напротив. Как говорили у вас на земле, за спрос денег не берут. Что? А да, лорд Баал, мужчина присел на скамейку напротив. Думаю, вы слышали, что гибель президента Сантьяго, случившаяся несколько месяцев назад, послужила причиной некоторого количества волнений на моей родине и в колониях. Да, до меня доходили такие слухи, киваю. Впрочем, нет ничего удивительного, смерть главы государства даже от старости порой приводит к казусам, что уж говорить о смерти неожиданной и не до конца естественной. Все так, Джон замялся, явно подбирая слова и стараясь понять, как ему сказать все так, чтобы не подставиться самому и не подставить кого-то из связанных с ним людей. Буквально пару дней назад до меня дошла информация, что один человек, врач, работавший непосредственно с президентом и его приближенными, обладает доказательствами, что смерть президента Сантьяго могла быть подстроена. Это было покушение с целью государственного переворота. Покушение, кивнул Шеридан. Этот человек, доктор Джекобсон, сейчас на этой станции. Полагаю, задумчиво оглаживаю пальцами бородку, именно с его присутствием связана повышенная активность сотрудников мистера Гарибальди и визит неких высокопоставленных лиц с земли, видите ли, лорд Баал. Шеридан тяжело вздохнул, сначала я не поверил дошедшей до меня информации, но после визита мистера Крэнстона, я не первый день живу на свете, и способен понять, когда мне пытаются вешать лапшу на уши, любопытно, Шеридан явно не горел особенным желанием отдавать доктор правительству. Это было вполне логично, все же, президента Сантьяго действительно убили и, насколько я помнил детали, новый президент, Кларк, информацию о котором как раз истощил доктор Джекобсон, был замешан в этом событии по полной программе. Вот что было неясно для меня, так это, почему капитан пришел именно ко мне. В каноне он обратился к Кашу. Очень любопытно. Хорошо, киваю, думаю, я понял суть ситуации. В чем именно состоит ваше затруднение, капитан? Я. Ладно, мужчина выдохнул. В самом ближайшем времени мистер Гарибальди найдет, где прячется доктор Джекобсон. И, я очень на это надеюсь, сделает это до того момента, как его найдет Крэнстон. Но специальный агент Земли не успокоится, у него есть доступ к внутренним сканерам Вавилона 5, а с их помощью найти одного конкретного государственного служащего, даже беглого, не составит труда. Я понимаю, что прошу о многом, и, строго говоря, ни вам, ни вашей империи нет никакого дела до этой проблемы, но, есть ли у вас возможность укрыть доктора, чтобы его не обнаружили при сканировании, он вряд ли решится досматривать посольский корабль. А ваше судно, насколько мне известно, находится в доках Вавилона. Хорошо, капитан, медленно киваю, если мистер Гарибальди справится, приводите доктора в мою каюту. В каюту, Энно, Шеридан недоуменно нахмурился. В каюту, капитан, об остальном я позабочусь. Я понимаю, что я буду вам должен за эту услугу. Ответ на один вопрос. С чуть ехидной улыбкой наклоняю голову к плечу, который вы дадите самому себе. Вопрос, Шеридан озадаченно посмотрел на меня. Почему из всех послов вы пришли именно ко мне? Отвесив короткий поклон ставшему очень задумчивым капитану, я плавно поднялся на ноги, неспешным шагом направляясь дальше по тропинке. Фактически, в том, чтобы спрятать доктора Джекобсона от сканеров Вавилона 5 не было ровным счетом никакой проблемы. Эти самые сканеры давно и качественно работали на мою скромную персону, а для репликаторов подделать показания любого технического устройства такого уровня развития технологий было проще, чем поручику Ржевскому высморкаться в занавеску. И это, если не вспоминать о том немаловажном факте, что слой из блоков репликаторов, составлявший всю внутреннюю поверхность моей каюты, было совершенно непроницаемо для любых вариантов электромагнитного сканирования, которые только могли измыслить местные инженеры. Интерлюдия. До колонии режима Нарнозок война пока добраться не успела, хотя общая обстановка в окрестных системах уже давно была очень и очень напряженной, и капитану тяжелого крейсера Гаритис, дежурившего в системе на постоянной основе, немолодому Нарну по имени Гатуран, с каждым днем становилось все более очевидно, что затишье долго продлиться просто не сможет. Капитан, подошедший к Нарну старший помощник, аккуратно дотронулся до плеча командира. «Что такое, Гатор?» — повернул голову капитан корабля. «Шли бы вы поспали. Нет ничего хуже, чем потерять бдительность из-за истощения. Мы справимся с наблюдением за системой самостоятельно, а если появится кто-то посторонний, я сразу вас разбужу». «Посторонний». Гатуран вздохнул, бросая мрачный взгляд в обзорное окно, в котором, ярко поблескивая золотыми гранями в свете местной звезды, дрейфовала изящная золотая пирамида. Этот объект появился в системе совершенно внезапно, просто несколько часов назад датчики крейсера зафиксировали всплеск энергии неизвестной природы, а уже через несколько минут, когда экипаж привел корабль в нужную точку, они увидели то, что увидели. Одному Гэквану известно, чем могла бы разрешиться эта ситуация, если бы не сообщение от Кхари, пришедшие по кодированной связи, предписывающие не приближаться к появившимся объектам даже на корабельный выстрел. Объектам. Исходя из сообщения, аналогичные пирамиды появились буквально во всех обитаемых системах, принадлежавших Нарнам. И это еще капитан мог ручаться за свой корабль и подотчетную ему систему. ЗОГ был небольшой колонией, здесь не было оживленного трафика судов и военной базы, поэтому, не проявлявший угрозы объект был просто и спокойно взят под наблюдение. Что творилось в более населенных мирах, он не хотел даже и представлять. «Да, пожалуй, мне стоит отдохнуть». Гатуран устало поднялся из капитанского кресла, пуская на свое место помощника. «Гатор, ты за главного. Разбудишь меня через 3 часа, если не произойдет ничего непредвиденного. Слушаюсь, капитан». Стоило только Нарну усталой походкой покинуть мостик крейсера, как пространство на строго диаметрально противоположной от золотой пирамиды стороне системы подернулось легкой рябью, а в следующее мгновение из ниоткуда вынырнули три черных, словно поглощающих свет корабля. Для датчиков крейсера Нарнов появление незваных гостей осталось полностью незамеченным, но не осталось незамеченным для хозяев золотой пирамиды. Что за... Шокированный Гетор уставился на показания сенсоров. «Мне же это не мерещится, кажется, нет», — хрипло выдохнул капитан, успевший отойти только до поворота коридора, а потому быстро вернувшийся назад при первом же звуковом сигнале компьютера. Сигнале компьютера, сообщавшим о появлении в системе ЗОГ трех массивных неопознанных целей, возникших в ярких голубовато-белых вспышках, за мгновение до этого осветивших пустоту космоса рядом с золотой пирамидой. Сенсоры крейсера фиксировали совершенно бессмысленный набор сигналов, но их источник был виден даже невооруженным взглядом. Прямо напротив Горитиса, в пространстве системы ЗОГ зависли три колоссального размера корабля в форме золотых тетраэдров с выступающими надстройками вокруг одной из граней. Это были корабли Империи Гаулдов. На лице капитана заиграли желваки. Если в систему прибыли пирамиды, значит, где-то здесь был враг. В сообщении к Хари было сказано совершенно однозначно, маленькие золотые пирамиды, появившиеся в системах режима Нарна, были наблюдательными станциями, отправленными послом Империи Гаулдов на Вавилоне 5 для защиты гражданского населения миров во время нападений Центавриан. Гатуран не знал, да и не хотел знать, как чьи-то корабли вообще могли оперативно прибывать в любую из систем, занимаемых Нарнами, в ответ на сигнал тревоги, но... «Боевая тревога», — резко приказал капитан. «Полное сканирование системы ЗОГ. Ищите Центавриан». «Слушаюсь, капитан». Оператор сенсорного массива уже деловито переключал диапазоны работы сканеров, пытаясь обнаружить врага. Но сенсоры продолжали показывать пустоту. На них не было ничего, кроме известных объектов инфраструктуры колонии вокруг. Или нет, на мгновение Гатурану показалось, что на самой грани восприятия что-то заслонило дальние звезды, словно бы по космической пустоте пробежала тень. Но, как бы он ни пытался напрячь зрение, деталей было не разобрать. «Проверьте квадрат 34171», — отдал указание капитан. «Я что-то видел. Там ничего нет», — озадаченно ответил старший помощник, сверяясь с показаниями датчиков. «Просто пустой космос. Что за мистика?» Корабли Гаулдов продолжали висеть рядом с наблюдательной станцией, словно демонстрируя кому-то невидимому свое присутствие и готовность к действию, но в системе ничего и никого не было, ни на сканерах, ни визуально. Даже увиденная капитаном тень больше не проявляла себя. «Капитан», — окликнул Нарна старший помощник, — «в системе чисто, капитан. Я не знаю, почему они прилетели, но, возможно, центавриане засекли их из гиперпространства и не рискнули сунуться, возможно». Указание, уровень тревоги оранжевый. После секундного размышления отдал приказ Гатуран. «Всем постам, продолжить наблюдение, по корабль, готовность по сигналу. Не нравится мне происходящее. Слушаюсь, капитан». В системе ЗОГ было пусто и тихо. Корабли теней исчезли так же тихо и незаметно, как и появились, просочившись обратно в вырожденный космос, явно не пожелав знакомиться с хаттаками Гаулдов. А еще через некоторое время улетели и золотые корабли пирамиды. Перед каждой из них в космосе на мгновение вспыхнуло голубое светящееся облако энергии, и они, словно бы втянувшись внутрь него, исчезли. В системе остался только тяжелый крейсер Нарнов и ярко поблескивающая золотыми гранями в свете местной звезды изящная золотая пирамида. И только спустя еще 3 часа капитан отменил боевую тревогу. «Капитан», Шеридан вошел на мостик Вавилона 5 с печатью легкой задумчивости на лице, но командир Иванова все же четко видела, что ее командир чем-то невероятно доволен. «Командир Иванова», — с улыбкой кивнул мужчина, проходя вперед, «вы нашли клад в парковой зоне станции», — вскинула бровь женщина. «Что? А, нет», — Шеридан покачал головой, «просто я, кажется, решил нашу маленькую проблему, доктор». «Именно, командир Иванова», — серьезно кивнул капитан, «я имею все основания полагать, что доктора Джекобсона нет на станции». Это женщина не успела даже начать свою реплику, как на мостик вошел помятый и явно уставший агент Крэнстон. Мужчина вздохнул, придал своему лицу серьезное и сосредоточенное выражение и быстрым шагом подошел к офицерам, стоявшим перед обзорным окном мостика. Как и предсказывал Шеридан, поисковые команды, прочесывавшие служебные тоннели станции, вернулись злые, уставшие и грязные, словно искупались в канализационном коллекторе. но сам агент Крэнстон все равно излучал рабочий запал и энтузиазм. По крайней мере, их остатки. Или это были последствия сверхдозы стимуляторов? «Добрый вечер, капитан», — кивнул он Шеридану. «Командир Иванова, система станции готова?» «Да, сэр», — кивнула женщина. «Внутренние сканеры настроены для работы совместно с вашими. Если планы не изменились, мы можем начинать. Проверьте повторно, чтобы на 100% убедиться в совместимости систем». «Да, сэр», — вздохнув, командир отбила на клавиатуре несколько команд, выводя на дисплей результаты диагностики системы и статистику внесенных в настройки изменений. «Все совместимо. Прогнозируемая точность сканирования – 5 метров. Отлично. Можем начинать, капитан», – повернулся к Шеридану Крэнстон. «Начинайте, командир», – кивнул Джон. Иванова кивнула, запуская процесс сканирования. На центральном дисплее отразился схематичный макет Вавилона 5 с отмеченными секторами и уровнями, а рядом велась статистика обнаруженных сигналов, совпадающих с заданными параметрами вживленного доктору Джекобсону маячка. Несмотря на внушительные размеры, вся станция была охвачена буквально за минуту, на дисплее мерно мигал выведенный результат. «Объект не найден», – озвучила очевидная Иванова. «Что? Черт побери, это невозможно», – возмущенно уставился в дисплей Крэнстон. «Моя информация была точна. Джекобсон прибыл на Вавилон-5. Сэр, если его не засекли сканеры Вавилона, значит его нет на станции». «Мистер Крэнстон», – крайне вкрадчивым тоном поинтересовался Шеридан, – «вы поставили на уши всю станцию. Из-за вашей облавы мистеру Гарибальди пришлось устроить добрых 30 сверхурочных смен для своих людей. Если вы сейчас еще и скажете мне, что это все было напрасно». «Капитан Шеридан», скривившись, начал Дерек Крэнстон, «доктор Джекобсон должен быть здесь. Кроме Вавилона-5, мужчина ткнул пальцем в изображение на дисплее, ему больше некуда было направиться. Он... «Погодите-ка», правительственный агент нахмурился, нажатием кнопки укрупнив часть схемы станции. «Почему этот сектор подсвечен серым?» «Позвольте», удивленно моргнувшая Иванова оттеснила Дерека в сторону, вглядываясь в изображение. «Это посольский уровень. Каюта», женщина подняла удивленный взгляд на капитана. «Командир», вскинул брови Шеридан. «Это каюта лорда Барала, сэр. И по неясной причине система не смогла просканировать эту область. Совсем. В смысле не смогла?» На лице капитана отразилось совершенно искреннее удивление. «Какие-то помехи, сэр. Что-то, да». Иванова вывела на экран подробную текстовую сводку результатов и кивнула. «Судя по данным сканеров, там находится нечто, полностью блокирующее их работу». «Какого черта, капитан?» Нахмурился еще больше Крэнстон. «Как вы это объясните?» «Это каюта лорда Барала», пожал плечами Джон, испытывая неимоверное внутреннее удовольствие от произнесения этой фразы. «И что?» – не понял агент. «Просто. Это каюта лорда Барала», – повторил капитан, с трудом удерживаясь от улыбки и видя по лицу стоявшей за спиной Крэнстона Ивановой, что та вообще еле сдерживает смешок. «Мы не осматривали каюты послов. Разумеется, поскольку посольские каюты – это территория другого государства», агент Крэнстон, с некоторой долей неуверенности в голосе произнесла Иванова. «Он должен быть там». «Мистер Крэнстон», устало вздохнув, Шеридан покачал головой. «Я не знаю, каковы пределы ваших полномочий, выданных вам президентом Кларком, но, если вы хотите обыскать каюту посла другого государства, особенно этого посла», мужчина развел руками. «Со всеми последствиями такого решения разбираться будете вы и только вы». На лице Дерка отразилась нешуточная работа мысли. Правительственный агент явно взвешивал все за и против, испытывая внутреннюю борьбу между желанием поймать беглого медика и опасениями стать причиной международного дипломатического скандала. Наконец, мужчина закрыл глаза, сделал глубокий вдох и, выдохнув, выставил перед собой ладони, признавая поражение в споре. «Вы правы, капитан. Маловероятно, чтобы доктор Джекобсон укрылся в каюте посла чужого государства. Для этого он должен был, как минимум, иметь с этим послом контакты ранее, а ни один из источников информации на это не указывает. Вы правы. Прошу простить мою резкость». «Агент Крэнстон», снова устало вздохнул Джон, «поскольку мы только что пришли к выводу, что доктора Джекобсона нет на станции, я полагаю, ваше задание можно считать выполненным». «Командир Иванова». «Да, сэр, мы все же должны помочь агенту Крэнстону в его поисках. Выгрузите из системы все рейсы со станции, на которых хотя бы теоретически мог улететь доктор, и передайте копию нашему гостю. Дайте все маршруты транспортников, все необычные вылеты вне расписания, все, что он попросит, сделаю». Кивнув, Иванова повернулась к терминалу. «Могу я еще чем-нибудь вам помочь?» Повернулся назад к Крэнстону капитан, продолжая улыбаться. «Вряд ли», — мужчина вздохнул, покачав головой, «разве что организуете мне удобный рейс со станции, когда командир Иванова закончит собирать данные». «Не проблема», — кивнул Шеридан, «буду рад обеспечить вам самый комфортный рейс с Вавилона. К слову, перед отлетом советую вам посетить парковую зону Вавилона-5». Джон мечтательно закатил глаза, «там цветут апельсиновые деревья, это умиротворяет». «Благодарю за совет, капитан Крэнстон», вымученно улыбнувшись, кивнула Иванова и капитану, «и за сотрудничество. Я непременно сообщу своему руководству о вашей неоценимой помощи в этом деле». Дерек в очередной раз развел руками, «пусть мы ничего и не сумели найти». Агент размеренным шагом направился к выходу с мостика. Проводив мужчину взглядом, Шеридан с облегчением повернулся к обзорному окну, расслабленно уставившись на звездное небо. На губах капитана играла легкая улыбка. «Я смотрю», — Иванова улыбнулась, — «мантра про лорда Барала все же нашла отклик в вашей душе, я сделаю вид», — продолжая улыбаться, протянул капитан, что не заметил издевки по отношению к старшему по званию. «Да, сэр», — подобралась женщина, — «но вы правы, в этом что-то есть, это невероятно, лорд Барал», — качая головой, доктор Джекобсон в очередной раз пробегался глазами по выведенным на экран терминала сведениям. «Нет, я понимаю, при достаточно развитом уровне технологий создать искусственную экосистему не представляет сложности. Взять хотя бы тот же Вавилон-5», мужчина обвел рукой каюту. «Но вы утверждаете, что само создание этой экосистемы на изначально мертвом планетоиде экономически выгодно. Этого я понять не могу». «Ну, посудите сами, доктор», улыбаюсь, подливая собеседнику свежую порцию чая, «если мы берем любой уже готовый мир, с развитой экосистемой, мы будем вынуждены так или иначе приспосабливаться к его условиям. Местные вирусы, бактерии, растения, перечисляю, плавно жестикулируя свободной рукой, высокоразвитые формы жизни, возможно, аборигены. Все это придется или уничтожить, или приспособиться, или, если этические установки не позволяют вмешиваться в окружающие миры, найти другую планету. Но, да, киваю, пустой планетоид зачастую не имеет даже атмосферы, тут я согласен, но он также не имеет и ХМ-хозяев, прилетев туда, вы не уничтожите ни одного вида, кроме, разве что, редких случаев обнаружения там чего-то, приспособившегося к жизни в вакууме. Это тоже не укладывается у меня в голове, покачал головой Джекобсон. Я без лишней скромности могу считать себя достаточно сведущим в биологии, притом, не только человека, но биологическая жизнь в условиях вакуума. Я вам более скажу, доктор Джекобсон, даже в вырожденном космосе возможна жизнь. Хотя, конечно, ее еще не встречали. Ох, лорд Барал, мужчина покачал головой, отпивая чай, хотел бы я когда-нибудь увидеть все те вещи, о которых вы говорили. Быть может, еще увидите, улыбаюсь, поворачивая голову в сторону двери ровно за секунду до того, как в каюте раздался сигнал звонка. «Входите, капитан», успокаивающе вскидываю руку нервно дернувшемуся Джекобсону, давая команду на открытие двери. «Лорд Барал», кивнув, Шеридан прошел в помещение. Мужчина явно выглядел усталым, хотя на его лице еще можно было заметить улыбку довольного проделанной работой человека. Похоже, вопрос с правительственным агентом и поисками доктора Джекобсона можно было считать закрытым, по крайней мере, на данный момент. «Полагаю, вы, наконец, разрешили свое небольшое затруднение?» «Да», — капитан кивнул. «Агент Крэнстон покинет Вавилон-5 где-то минут через 10, у него уже должна идти посадка на рейс до Земли. Я не знаю, как вы это сделали», — облегченно выдохнул Джекобсон, «но я вам очень благодарен, капитан, и вам, лорд Барал. Надеюсь, моя просьба не доставила вам неудобств», — посмотрел на меня Джон. «Нисколько, капитан Шеридан», — улыбаюсь, — «мы с доктором скоротали время за интересной беседой и чудесным чаем. Рад это слышать». «Что же, доктор Джекобсон», — капитан улыбнулся, — «я полагаю, вам тоже стоит подыскать себе более уютное место на ближайшие несколько месяцев, пока шумиха с вашими поисками не утихнет окончательно. Думаю, вы правы. Но куда мне направиться?» «Думаю, доктор Франклин уже что-то придумал. Я отведу вас в медотсек». «Да, пожалуй». Джекобсон допил свой чай, отставив чашку на блюдечко, и поднялся на ноги. «Благодарю вас, лорд Барал, за помощь и за беседу. Всегда приятно побеседовать с умным образованным человеком, доктор». С улыбкой встаю со своего кресла, отвешивая Джекобсону короткий поклон. Глава 44. Война никогда не меняется. Если бардак нельзя предотвратить, нужно его организовать и возглавить. Монтер путей господних. Любопытно. Кажется, я могу начинать считать себя пророком. С момента размещения наблюдательных станций на территории режима Нарна прошло всего ничего, а наши скрытные друзья уже успели отправить в одну из таких систем свои корабли. Три паукообразных крейсера теней вышли из гиперпространства на окраине системы ЗОК, расположенной на точно такой же окраине пространства Нарнов. Что характерно, здравый смысл пока что все еще превалировал над беспричинной агрессией. Стоило в системе появиться трем уже моим кораблям, как тени резко вдарили по тормозам. Хаттеки зафиксировали поток сканирующего излучения, исходящий от ведущего крейсера, а затем, так же тихо и быстро, как появился, противник исчез из материальной вселенной, на максимальной скорости уходя из системы. Учитывая способности к поглощению излучений, присущие репликаторам, тени, явно не получив никаких информативных сведений в ходе сканирования, предпочли просто уйти по-английски, не вступая в сражение с кем-то, чьих характеристик и реальных возможностей они не знали. Что же, значит, в ближайшее время стоит ожидать визита вежливости. Останется только понять, куда именно этот визит будет нанесен, на Вавилон 5 или к облюбованной мной планете. С одной стороны, станция, дипломатический объект, и проведение дипломатической встречи именно здесь имеет куда больше смысла и логики, к тому же, до планеты даже теням лететь, не ближний свет. С другой же, я бы с удовольствием посмотрел, как именно и в каком составе делегация самой скрытной цивилизации этой части галактики запишется ко мне на аудиенцию. Энда, лорд Барал, передала по сети короны, мы с Юки приняли решение. Я слушаю. Все проведенные нами симуляции процесса и все теоретические выкладки, проведенные сетью, позволяют с уверенностью заявлять о безопасности процесса смены физической платформы. Вы уверены? Переспрашиваю на всякий случай. Я все еще могу сконструировать для вас простой отдельный модуль техномагии, не меняя тел целиком. Вероятность успеха составляет 98,974%, ответила Нека. При таком прогнозе отказаться от столь кардинального повышения собственной эффективности. Корона на мгновение замолчала, а затем в ее голосе прорезался просто феноменальный уровень язвительности и негодования, какие я не слышал уже давно. Даже для вас такой поступок был бы за гранью всех мыслимых понятий о глупости и абсурде. Мы приняли решение, лорд Барал, присоединилась к сестре Юки. Я вас понял. Что же, остается только принять их выбор, сделанный вполне осознанным, и отдать команду репликаторам на проведение цикла последних проверок готовых тел для девушек, выполненных полностью по той же технологии, что и мое собственное. Тестирование прошло успешно, и уже через 24 минуты, получившие мое отеческое благословение, Неки стояли передо мной в каюте, готовые отправиться в лабораторный комплекс. Убедившись по камерам наблюдения в коридоре в отсутствии нежелательных свидетелей, я заблокировал дверь в каюту и, сделав широкий жест рукой, дал команду блокам репликаторов в одной из стен на переконфигурацию и разблокировку звездных врат. Еще секундой по каюте прокатился звук открывающегося перехода. Сам переход со станции в лабораторию на противоположном конце галактики выглядел точно так же, как и для младшего репликатора при тестовом прогоне, чуть больше полутора секунд небытия, и перед моими, а затем и глазами девушек предстал зал врат на том конце червоточины. Перемещение по территории лаборатории, хоть и обладавшей внушительными площадями, было и того проще. Белый луч телепортационного устройства Асгардов перенес нас прямо в лабораторию, где были созданы и тестировались новые тела для Короны и Юки. Дальше было просто дело техники. В принципе, сам процесс переноса сознания, то есть информационно-личностной матрицы, каждая из девушек в предназначенные для этого новые вместилища можно было провести и вовсе прямо с Вавилона 5, будучи буквально частью сети репликаторов, для них не было никакой принципиальной разницы, какую именно информацию по этой сети гонять, правда, это не считая вопроса с утилизацией старых тел. Но все же я предпочел перестраховаться и присутствовать при переносе лично, поскольку, несмотря на практически 100% шансы успеха, по сети репликаторов от девушек доносились эмоции некоторой неуверенности и тщательно скрываемого опасения. В общем, мы в ответственности за тех, кого создали, обучили и накормили пироженками. Да, Неки обменялись взглядами взаимной поддержки, синхронно посмотрели на меня и, дождавшись утвердительного кивка, самостоятельно отдали команду в сеть репликаторов на запуск процесса переноса. В следующее же мгновение старые платформы андроидов обмякли, оставаясь стоять только благодаря особенностям конструкций, и потекли долгие 0,143 секунды, пока пакеты информации с личностями девушек занимали положенные места, адаптировались к новым функциям и вообще срастались воедино. Наконец, Короны, а через неразличимо малую долю секунды Юки, вздрогнула, садясь на лабораторных постаментах и открывая глаза. Внешне девушки выглядели точно так же, как и до переноса, базовая внешность нанитных тел была абсолютно идентична предыдущим андроидам, но теперь, помимо всего прочего, они получили возможность свободного изменения конфигурации и принятия любого требуемого облика. С пробуждением, с улыбкой смотрю на Нек, убеждаясь по сети репликаторов, что процесс прошел штатно и не появилось никаких неожиданных побочных эффектов. Как вам новые ощущения? Необычно. Корона задумчиво посмотрела на свою правую руку, над ладонью которой по ее команде из воздуха сгустился небольшой огненный шар, созданный при помощи модуля техномаги. Спасибо вам большое. Юки пока что все еще незначительно отставала от более развитой сестры, но после переноса личностной матрицы разница стала куда менее заметной, что отлично подтверждалось искренней эмоцией и смущенной благодарности, отразившейся на лице девушки и в сети репликаторов. Процесс прошел без сбоев, наконец, удовлетворенно кивнула старшая Нека, новая платформа куда более совершенна. Мне нравится. Наконец-то, вы сделали что-то разумное и полезное, девушка на мгновение смутилась, а затем, спасибо. Корона легко спрыгнула на пол, а моей щеки коснулись ее губы. И Нентёре ясно. Это было уже куда более заметное проявление полноценного сознания, чем все существовавшее ранее. И, да, вот оно. Несмотря на постоянную связь с сетью, изначально ее личность все равно хранилась в самой платформе, что накладывало определенные ограничения в плане локальной производительности и, как следствие, скорости и пределов развития ее «я», сейчас же, в новом теле. С заинтересованной улыбкой я следил, каким лавинообразным стал процесс завершения полноценной личности в ушастой головке Короны, личности, полностью осознающей себя, свое место в сети репликаторов и в окружающем мире. А следом за сестрой проэволюционировала Юки, на мгновение удивленно распахнувшая глаза и насторожившая свои ушки. Девушка словно бы проснулась от длительного сна, принявшись осматриваться вокруг. Энда, надеюсь, я не создал только что местный аналог Скайнета. Не переживайте, лорд Баал, ответила на мои мысли. Короны, ваши опасения и аналогия с безумным искусственным интеллектом из старого фантастического фильма «Земли 20 века» совершенно не обоснованы. Мы не собираемся уничтожать органическую жизнь в галактике. Кто же тогда будет печь пирожные? Под звонкий смех двух сестричек я почувствовал, как у моего тела, состоящего из микроскопических и практически неразрушимых нанитов, дернулся глаз. Снова. Кажется, я создал чудовищ, и это прекрасно. Интерлюдия. Синтия Таркиман, одна из ведущих репортеров межзвездных новостей, земной телепередачи, с комфортом расположилась в кресле в посольской каюте Республики Центавра на Вавилоне 5. Когда руководство канала только озвучило, что собирается направить съемочную группу на станцию и провести там эксклюзивную передачу, освещающую будни самой знаменитой и неоднозначной космической станции во всех окрестных системах, женщина не могла даже подумать, что практически сразу по прилету станет свидетелем практически настоящих боевых действий. А именно так и произошло. Один из кораблей Нарна, прилетевший к Вавилону, безо всякой видимой причины внезапно изменил курс и атаковал центаврианский транспортник, в тот самый момент заходивший на посадку в док. Разумеется, первое, что она сделала, едва ее нога ступила на палубу, это направилась в посольский сектор. Свежие и горячие новости от каждой из сторон были самым ценным ресурсом в ее работе. Благодарю вас за согласие на встречу, посол Моллари. Синтия присела в одно из кресел напротив посла Центавра. Надеюсь, я не была слишком назойлива в своем желании побеседовать с вами. Я вполне вас понимаю, мисс Таркиман, Ланда ответил дежурной улыбкой. Репортеры и свежие новости. Это как обжора и горячая булочка. Невозможно удержать одно от другого. А да, рассмеялась женщина, подавая сигнал оператору начать съемку. Отличная метафора, посол. Но, если позволите, сейчас, по горячим следам, что вы можете сказать о трагическом происшествии с вашим транспортником в доках? Это однозначно провокация. Ланда Моллари развел руками, откидываясь на спинку дивана. Нарны ставит под угрозу сам смысл существования Вавилона 5. В конце концов, эта станция всегда была предназначена для поиска мирного решения конфликтов, для возможности договариваться цивилизованно. Мы видели, что произошло. Посол Моллари, с сочувствием покивала женщина-репортер. Не могу судить о причинах, но тот факт, что корабль Нарнов атаковал центаврианский транспортник у входа в док Вавилона, неоспорим. Я же и говорю, они использовали нейтральную территорию станции для сведения счетов с нашим народом. Ланда всплеснул руками. Я не отрицаю, между Нарнами и центаврианами идет война, но это не повод. Центаврианский пилот даже и не помышлял о нападении. Он пытался увести корабль в сторону. «Много ваших граждан погибло, я пока не получил список погибших», — покачал головой посол. «Но в любом случае, мы скорбим о всех погибших и пострадавших в этом нападении. Поступок Нарнов возмутителен. Значит, вы утверждаете, что нападение было ничем не спровоцировано? Невероятно представить, чтобы вот так, совершенно без повода». «Разумеется, не спровоцировано», — грустно улыбнулся Ланда. «Нарны даже в лучшие времена их народа не славились здравомыслием и добропорядочностью, мистер Киман. В это трудно поверить», — женщина вздохнула. «Но не верить вам, впрочем, тоже нет резона. Я искренне благодарна вам за беседу, посол Моллари». Синтия поднялась с кресла. «Это невероятно ценно, получить комментарий непосредственно после события. Как показывает мой опыт, зачастую они куда более правдивы, чем все последующие официальные версии. Был рад оказаться вам полезным», — также встал Моллари. «Надеюсь, с вашей помощью мы, наконец, сумеем донести до галактического сообщества истинное положение дел». Журналистка согласно кивнула, собрав свою технику и поманив оператора следом. По-хорошему, стоило получить точно такие же первые комментарии у посла Нарнов Гекара, но она, уже успев отправить запрос, получила от атташе посла на тот ответ, что представитель режима Нарна не намерен давать каких бы то ни было комментариев для прессы до консультации со своим правительством. Как правило, это означало, что сторона конфликта, определенно, что-то зная о случившемся, собиралась сформировать стройную и непротиворечивую официальную позицию, с которой уже и вышла бы на публику. Что же, у нее было время, передача была рассчитана на 36 часов, а за них можно успеть многое. «Кто у нас следующий, Джон?» — повернулась Синтия к оператору, терпеливо ожидавшему дальнейших указаний. Из всех запросов ответ пришел только от лорда Баала, сверился с планшетом мужчина, и капитана Шеридана. Остальные пока молчат. «ХММ, лорд Баал, нет, посла Гаулдов оставим на сладкое», — кивнула своим мыслям Таркиман. «План действий такой: быстро проходимся по персоналу Вавилона, докерам, ремонтникам, диспетчерам. Словом, россыпь небольших сюжетов везде, откуда нас не погонит». «Ага», — оператор кивнул. «Потом идем к капитану», — задумчиво продолжила ведущая. «Если к тому моменту посол Гекарса изволит придумать, что нам сказать, побеседуем с ним. Если нет, пойдем к лорду Баалу». «Добрый день, мисс Таркиман», — приветственно кивнул телеведущий Шеридан, откладывая в сторону планшет с отчетом, который просматривал в этот момент. «Как проходит ваш визит на станцию? Надеюсь, вы не всех моих сотрудников замучили». Капитан улыбался, и даже искренне, показывая, что вопрос не является претензией, хотя Синтия прекрасно понимала, сказывался многолетний опыт, что с точно такой же улыбкой командир Вавилона 5 выкинет ее вместе с оператором и всей техникой на первом же тихоходном транспортнике. Стоит только ее работе стать препятствием для работы станции. Но это было в порядке вещей, и женщина давным-давно с этим смирилась и даже находила некоторое удовольствие в проверках на прочность терпения окружающих. В такие моменты главным было только тонко уловить ту грань, после пересечения которой начинались проблемы. Уловить и не пересекать ее, разумеется. «Надеюсь, что нет», — улыбнулась в ответ женщина, присаживаясь в гостевое кресло, стоявшие по другую сторону стола. «Добрый день, капитан. Простите, если отрываю вас от работы, но, сами понимаете», — Синтия развела руками, — «новости сами себя не снимут, а эта передача может послужить отличной рекламой Вавилону». «Знаю, знаю, реклама — это популярность», — Популярность – это туристы, а туристы, Джон вздохнул, это лишняя пара кредов в бюджет. Капитализм, пожала плечами Таркиман. Что же, если у вас нет возражений, можем начать. Конечно, капитан кивнул, устраиваясь в кресле поудобнее. Для начала, убедившись, что оператор начал запись, женщина кивнула. Не могли бы вы просто в двух-трех словах описать «Вавилон-5» и свою работу на нем? Станция, конечно же, известна в пространстве Земли, но я уверена, многие не до конца понимают, что именно тут происходит. Ну, Шеридан на секунду задумался. Есть такая шутка, старая. Здесь не обязательно быть чокнутым, но легкий сдвиг по фазе не помешает. Как и на любом крупном объекте в космосе, на «Вавилоне» есть свои проблемы, мужчина развел руками. Большое количество людей и инопланетян, разные виды, разные традиции и культура, какие-то стычки и взаимное непонимание просто неизбежны. Неужели все настолько плохо? Неплохо, нет, скорее, непросто. Но знаете, капитан улыбнулся, есть своя прелесть в том, чтобы ходить по лезвию бритвы. Ради таких эмоций многие идут в армию. Новые рубежи, новые рубежи. Камера повернулась на Синтию, и ведущая с улыбкой вскинула брови. Это уж точно. Когда Вавилон-5 был только введен в строй, никто и подумать не мог, что станция столько проработает. Помнится, женщина сверилась с небольшим планшетом. Страховые компании от Лос-Анджелеса до Лондона предсказывали, что она не просуществует и полгода. Только представьте, делались ставки с коэффициентом хуже, чем 200 к 1. Я никогда не увлекался гаданием, усмехнулся Шеридан, равно как и не ходил к букмекерам, как-то времени не было. Насколько нам известно, раньше вы были капитаном звездолета, задала следующий вопрос Синтия. Да, Агамемнон, отличный корабль, один из первых крейсеров класса Омега, выпущенных после войны. В основном мы занимались патрулированием, гоняли пиратов, иногда выполняли дипломатические миссии. Ну, вы понимаете, миры Лиги неприсоединившихся миров, визиты дружбы и все такое. А сейчас ходят слухи, что... Помимо Вавилона 5 вы одновременно числитесь командиром какого-то корабля. Это несколько необычно. Вы правы, мужчина улыбнулся. Но подумайте сами, Вавилон 5 это, разумеется, в первую очередь дипломатическая станция, расположенная в нейтральной области космоса. Он и задумывался именно для этого, служить местом, где представители совершенно разных народов, даже настроенных враждебно друг к другу, могли бы встретиться и попытаться спокойно и безопасно для обеих сторон решить возникшие разногласия. Но с другой стороны, Шеридан вздохнул, мы находимся достаточно далеко от любых колоний Земли, станцию можно считать удаленным форпостом человечества. Мы сами по себе, и, когда приходят пираты, а поверьте, мужчина серьезно посмотрел в камеру, они приходят, мы должны быть в состоянии самостоятельно защитить и себя и окрестные транспортные маршруты. Неужели все настолько страшно? Удивленно вскинула брови Синтия. Я слышала, что в некоторых системах, особенно удаленных от крупных колоний и маршрутов, порой встречаются любители ХМ легкой наживы, но сейчас, разумеется, стало несколько легче, кивнул капитан после короткого раздумья. За последние несколько месяцев совместными усилиями нам удалось заметно проредить пиратские банды, промышлявшие на окрестных транспортных маршрутах. Но еще год назад все было совсем иначе. Вопрос о Кальвадосе, заданный Синтией, явно стал для Шеридана не совсем ожидаемым. С другой стороны, сам факт информированности кого-то из новостной братьи о наличии у командира Вавилона 5 личного боевого корабля не был чем-то из ряда вон выходящим. Назначение Джона на пост капитана не было тайным. Этот приказ командования проходил через все положенные инстанции, отметился во всех положенных базах данных. Вот если бы Таркиман начала прямо тут перечислять технические характеристики фрегата вкупе с его боевыми возможностями, списками экипажа и оставшимся после крайнего вылета боекомплектом, да, тогда это уже было бы несанкционированным доступом к государственной тайне, и капитан имел полное право, доложив, куда следует, запереть журналистку в одиночной камере поближе к шлюзу, а потом расстрелять, или сначала расстрелять, а потом запереть, КХМ. В общем, сейчас все было не так печально и подозрительно. Я вас понимаю, возможно, именно с этими трудностями и связано, женщина повела пальцами, подбирая слова. Заметная текучесть кадров среди высшего командного состава станции, может ли так быть, что проблема в неправильном подборе кадров, или же... Как говорил сенатор Хидоши, Синтия сверилась с планшетом, Лошадь слишком велика, чтобы ее оседлать. Вы несколько неверно смотрите на вопрос, Синтия. Шеридан покачал головой. Смена мест службы – неотъемлемая часть жизни любого военного, особенно офицера. Мы все прекрасно знаем, что каждый может вечером получить приказ, а на утро – оказаться в такой дыре, о которой полчаса назад даже и не слышал. До Вавилона 5 я сменил столько мест службы, что, мужчина усмехнулся, не смог бы вспомнить все из них. Но вы правы, иногда лошадь может оказаться слишком большой, таковы реалии нашей жизни. Что же, остается только надеяться, что в вашем случае всадник, наконец-то нашел своего скакуна. Синтия Таркиман улыбнулась. Правда, в последнее время у многих возникают опасения насчет самого будущего станции Вавилон-5. Что вы имеете в виду? На последних слушаниях в парламенте, пожала плечами Таркиман, поднимался вопрос, сколько денег из бюджета будет истрачено на поддержание станции в рабочем состоянии. Все же, пусть это и был важный проект, начатый президентом Сантьяго, в последнее время, из-за распри между инопланетными расами, его будущее выглядит довольно туманным. Я не могу говорить за сенаторов, осторожно начал Джон, но все же мне кажется, что станция приносит больше пользы, чем вреда. Да, за последние полгода стало заметно некоторое ХМ сокращение финансирования, кивнул капитан, но позвольте, Вавилон 5 создавался сразу после войны с Минбаром, войны, которая настолько впечатлила галактическое сообщество и Землю в особенности, что мысль о создании дипломатической станции выглядела крайне уместной. По правде, мужчина пожал плечами, я и сейчас считаю, что Вавилон находится на своем месте и делает то, ради чего был создан, без него многие вопросы было бы просто невозможно решить. И это я еще не упоминаю о торговых отношениях. Удивительно, Синтия хмыкнула. Но вы почти слово в слово повторили слова сенатора Рональда Куантрелла. Что я могу сказать, рассмеялся Шеридан, разводя руками, значит, пока что с лошадкой я справляюсь. А что вы можете сказать насчет мнения сенатора, что, цитирую, Таркиман сверилась с планшетом, зачитывая высказывание Куантрелла, наши вооруженные силы совсем не те, что 14 лет назад. Если бы война с Минбаром разразилась сегодня, исход был бы совершенно иным. При всем уважении к сенатору, Шеридан вздохнул, не очень-то я люблю обсуждать чьи-либо высказывания за глаза, но все же...